Глава 9. Большой 30-дюймовый плоский экран сиял в темноте, озаряя комнату с куполообразным потолком. В открытых окнах струились каскады данных, несколько уменьшенных веб-страниц прокручивали видеоролики. Будь здесь Килрой 2.0, этот бормочущий псих, он оценил бы происходящее. Но здесь, или то тайное место, где спецка ознакомился с плодами подпольного Кир-проекта, находилось за сотни миль от базы седьмого сына. И вряд ли спецка хотел бы видеть тут Килроя. По правде говоря, он вообще не хотел бы его видеть. Потому что в хорошем обществе приглашение в свой дом заклятого врага, которому ты готовишь смертельную западню, считалось дурным тоном. Спецка схватил банку Red Bull, стоявшую на башне компьютера, и жадно отхлебнул ее содержимое. Его лицо скривилось от отвращения. Теплый напиток напоминал по вкусу лошадиную мочу, но поддержал силы в его истощенном теле, истерзанном 20 с лишним годами жизни. Он называл Red Bull мозговым топливом. Когда вы становитесь хакером и следуете за сетевыми воззваниями сумасшедшего пророка, вам нужно привыкнуть к распорядку дня, обеспеченному кофеином. Он швырнул пустую банку через плечо, и та звонко задребезжала на бетонном полу. Звук эхом отразился от стен пещерообразной комнаты. Спецка расширил одно из вложенных окон на жидкокристаллическом экране и алчным взглядом прищуренных глаз впился в клубок извивающихся тел, впитывая их невероятные позы. О, Господи! Да, он верил, что это было искусством. Его тело склонилось ближе к экрану. Он жаждал увидеть все. Ему хотелось услышать еще больше стонов и животных воплей. Отблески самодельного видеоролика освещали его бледное лицо, острые скулы и ястребиный нос. Он улыбнулся, почувствовав, что его член вновь стал твердым. На экране хрипло стонал умиравший мужчина. Он лежал на кровати, а рядом с ним на коленях стояла женщина. Высунув длинный язык, она склонилась над длинной штукой, зажатой в ее руке, лизнула заостренное лезвие, затем в четвертый раз вонзила нож в грудь мужчины и в пятый. Кровь снова брызнула на некогда белые простыни. Женщина засмеялась и взглянула на экран прямо в объектив видеокамеры, установленный в каком-то скрытом месте. Она снова облизала лезвие и провела окровавленной рукояткой ножа между грудей. Было видно, что она наслаждалась нанесенными ранами. Спецка тоже наслаждался. Он, не мигая, смотрел на экран. При должном упорстве вы можете найти в интернете все, что угодно. Фото, фильмы, субкультуры и сообщества, и людей, которые делают за деньги невероятные вещи. Не какой-то обман, который склеили с помощью компьютерной графики, а реальные вещи с реальной кровью. Спецка начал тихо мурлыкать веселый мотив. Его взгляд пробегал по маленьким окнам на экране монитора. На некоторых мелькали кадры любимых видеороликов, настоящие съемки, от которых сердце замирало. Он заказывал это видео у верных людей и платил им кучу бабла за каждый ролик. Боже, благослови Америку, страну возможностей и всего безнадежно распутного. Когда зазвонил телефон, он был на грани утонченного и восхитительного оргазма. При виде высветившегося на экране номера кайф улетучился в одно мгновение. «Что нового сказал пророк?» — спросил Джон Альфа на другом конце линии. «Он не выходит в сеть», — ответил спецка, сворачивая открытые окна. «Нам нужно затаиться. Судя по его молчанию, у него рядом нет клавиатуры». «Значит, они взяли его?» «Думаю, что да», — кивнув, ответил хакер. «Я знаю его лучше, чем ты в былые дни». Он нисколько не преувеличивал. За последние несколько лет спецка обрел особое доверие великого киберпророка и получил прямой доступ к его доске сообщений. Позже он стал одним из его доверенных апостолов, что считалось огромным достижением в кругах любителей конспирологических теорий. С недавних пор, взломав систему Килроя, спецка шпионил за безумным мессией. Обычно он весь день распространяет свою информацию на дюжине сайтов, — продолжил молодой человек. Если ты веруешь в него, то знаешь, куда пойти, где искать последние сообщения. Но со вчерашнего дня он больше ни разу не объявился. Его фанаты обеспокоены. многие начинают высказывать мрачные предположения. «Это плохо», — сказал Альфа. «Часы уже тикают. Я оценил его последнее обновление. Хотелось бы большего». Взгляд спецка скользнул по полосе свернутых окон. Он облизал пересохшие губы. «Я тоже хотел бы большего». «Голодный солдат?» — хохотнув, спросил Альфа. Спецка услышал щелканье зажигалки. «Ладно, пошлю тебе ссылку на новый видеоролик. Классное исполнение. Самый последний из моих материалов». Хакер затаил дыхание. «Так ты не завязал с этим делом?» Альфа выдохнул дым и прошептал. «А зачем?» «Знаешь, мой друг, когда мы что-то начинаем, важно понять смысл фразы. Он прошел до конца. Здесь требуется большое терпение». Программа сообщений доложила писком о полученном письме. Спецка навел курсор мыши на приложение и щелкнул по ссылке, которую прислал Альфа. Он кликнул на кнопку воспроизведения. В маленькой комнате грохотал шуруповерт, но его шум заглушали душераздирающие крики женщины. «Радуйся», — сказал Джон Альфа. «И следи за пророком, если он появится. Ты уже веселишься? Наверное, теребишь рукой дружка». «Да!» — мысленно кричал спецка, наблюдая за кошмаром на экране. «Да, да! О, боже, да!»